Часть седьмая. Перед отъездом я решил попрощаться с Юрком. А для этого поступил так же, как большинство туристов. Поднялся на самый верх кафедрального собора Святого Петра. Подъем, кстати, оказался не слишком тяжелым. Так что я даже не запыхался, когда оказался на широкой, продуваемой всеми ветрами крыше собора. Перегнувшись через балюстраду, я увидел далеко внизу зеленые поля, тянувшиеся почти до горизонта. Местами они перемежались с темнеющими лесами. Все вместе это составляло Йоркскую равнину. В лучах апрельского солнца она выглядела особенно тучной и процветающей. Сады настоятеля утопали в цвету, над персиковыми деревьями летали грачи. Временами они сбивались в стаи, тогда своими крыльями закрывали едва ли не пол акра земли. С одной стороны передо мной открывалась великолепная панорама на Йоркские крыши, море красной черепицы с торчащими вверх трубами. Над каждой трубой вьется дымок, абсолютно средневековая картинка. Общее расположение улиц тоже наводило на мысль о средних веках, хотя, наверное, и при римлянах Йорк выглядел так же. Беспорядочное скопление домов под красной черепицей. В ту пору это был великий город. Римская столица под названием Аборак. Я припомнил, что двое из римских цезарей умерли в Йорке. И что Константин Великий именно здесь был провозглашен императором. Если бы эти поля умели говорить, они поведали бы нам о событиях почти 2000-летней давности. Как маршировали легионы, выкликая имя нового Цезаря, властелина римского мира. Я долго стоял, разглядывая зеленую долину и собиравшиеся в ее дальнем конце облака —